Сравнишь с последним партийным съездом, когда в своем отчетном докладе Суслов громил мою работу, и можно передохнуть, пронесло. Однако для облегченного вздоха не было никаких оснований. Грозные формулы Ильичева были чреваты крутыми последствиями, особенно когда он объявил теорию борьбы с лакировкой вражеской и антисоветской. Стало понятно, что всякая грусть, всякая горестная морщинка могут подвергнуться репрессалиям. И в самом деле, мне позвонил сильно переживавший за палубу тогда молодой Леонид Хейфиц. Он сообщил, по его сведениям, пьеса уже запрещена. К подобной вести я был готов и, в общем, не испытал потрясения. Тем более по старинной присказке «пришла беда, отворяй ворота». Сначала умер Назым Хикмет, который душевно мне полюбился сразу же с первого дня знакомства. Виделись мы всего несколько раз, но смерть его больно меня ударила. Бывают люди такой притягательности. Бедный, прямодушный Назым, сполна расплатившийся за иллюзии, пожравший его полоненную, его изуродованную молодость. Всего тяжелее в тюрьме весна. Он столько удушливых лет был пленником, что был органически не способен принять условия несвободы. Меж тем режимное государство, которое его приютило, другого не могло предложить, и бедное сердце его не сдюжило. Слишком много противоречий, слишком много погибших мифов, зряшных усилий, обманных снов. По счастью, его последние годы были освещены любовью красивой, молодой еще женщины, но срок его уже был на исходе. Однажды утром он встал за газетой и умер, не дотянувшись до ящика. Как непривычно, мягка рука, где ты была, я сила, и неожиданная тоска душу его пронзила. Был я мужчина, и был поэт, жил без оглядки в мире. Женщина спит, и спит Хикмет, тихо в его квартире. Я по песчаным брожу давно, жизнь не прекратилась, тот же автобус, то же кино, мало что изменилось, но неотвязная мысль с тех пор в дверь мою все стучится, где остановится мой мотор, скоро ли это случится? Прошло всего лишь 4 дня, и умер мой любимейший друг, единственный, кому мог я открыться. Минет 20 лет с небольшим, и в повестушке «Прощальный марш» я попытаюсь о нем написать, спрятав за именем Якова Славина незабываемого Якова Гика. У литераторов есть привилегия словами укрощать свое горе, сказать о нем все равно, что избыть. Я также не раз и не два прибегал к такому испытанному средству, но все слова ни тогда, ни позже не перемололи моей тоски. В отменный день на исходе июня мы были призваны на толковище в департамент, ведавший московским искусством. Однако разборка не состоялась. Яншин, который меня накануне просил быть по сдержаннее и погибче, вдруг встал и сказал, что выступит первым. Далее он заявил, что в палубе нельзя исправить ни запятой. Коль скоро ему не доверяют, он больше не остается в театре. Вот он кладет на стол заявление, просит освободить от обязанностей и, крикнув «Мне здесь нечего делать», покинул начальственный кабинет. Этот драматический акт заметно обескуражил хозяев. Отставка Яншина была нежелательна и, кроме того, не согласована. Выступив в роли самосожженца, народный артист затушил костер, который был предназначен пьесе. В нападках не было темперамента, да и автор был готов удалиться. Тут-то и взял слово Карклялис. Длинный, несуразный, осунувшийся, машущий худыми руками, похожий на ломанческого рыцаря и на его ветряную мельницу, он произнес страстную речь. Он выразил твердую убежденность, что происходит недоразумение. Добрые люди чего-то не поняли. Минута терпения, он объяснит им, что палуба — именно то сочинение, которого они ждут с колыбели. У него, у Карклялиса, нет сомнений, что уважаемое собрание щедро взыскано высшим даром чистой и беззаветной любви. Так что может стать между вами и пьесой, которая в своем существе есть современная песнь песней. Нет, совершенно невероятно, что может возникнуть совсем иное непостижимое восприятие. Нет, нет, тысячу раз нет. Это затмение, это нелепость, воздействие космических сил. Возможно ли сомнение в том, что зрители, прекрасные советские зрители, выйдут из зала еще прекрасней, как почва ждет влаги, так их сердца ждут палубы, чтоб взошли колосья? Как всегда, когда я слушал Мамертаса, в словах которого вовсе не было ни хитрости, ни какой-либо тактики, хотелось мне и вздыхать, и смеяться. И все же сильнее всего было во мне восхищение 30-летним ребенком. Ну как среди нас могло сохраниться это нездешнее Божье творение? Сколь не покажется невероятным, воздействие этой святой простоты было бесспорным. Тягостный день, который должен был завершиться категорическим приговором, кончился той же неопределенностью. Мудрый Дубровский заверил клятвенно, что все услышанное воспринято и не останется безответным. Совсем как на перу Валтасара. Измерено, взвешено, сочтено. Помявшись, я посулил, что внесу оптимистическую ноту. Нам дозволили продолжать репетиции. Впоследствии удалось ограничиться несколькими нейтральными репликами. Они не украсили моей пьесы, но не испортили ее бесповоротно. В театр имени Станиславского назначили нового руководителя. Им оказался Борис Львов Анохин. Яншин одобрил кандидатуру преемника, и ее утвердили. Так был найден выход из тупика. Театр узнал об этом в Казани, где гастролировал, а я в Подмосковье. В лесной тишине, надеясь на роздых, засел за сценарий «Друзей годов». Я с увлечением раздвигал границы пьесы, смещал пространство, придумывал новые повороты. Но самое главное, кинематограф давал мне возможность писать прозу. Часто я делал больше того, чем требовалось от сценариста. Мне удивленно намекали, что я усложняю себе работу, да я и сам это понимал, но обуздать себя не мог. Тоска по прозе, как оказалось, была сильнее здравого смысла. В знойную, потную Москву я вернулся в середине июля. На встрече со Львовым мы порешили, что в скорости я приеду в Казань, Карклялис покажет нам первые действия. Я задержался на неделю. В столице кино давало свой бал, в Москве с немалым шумом открылся международный фестиваль. Я увидел фильм «Феллини». В конечном счете не все вершины становятся твоими опорами. Из множества больших достижений ты неизбежно делаешь выбор. Неслышный голос шепнет тебе на ухо: вот оно, то, что необходимо. Здесь ты коснешься краешка истины. Странное название фильма имело несложное объяснение. Вместе с привезенной картиной Феллини числил в своем багаже 8,5 работ. Последняя явилась итогом. Она вобрала в себя и открыла все то, к чему пришел человек, осмелившийся на такое признание. Помню, как шли по вечернему городу три взрослых заплаканных человека — Алов, Хуциев и автор сих строк. И каждый чувствовал, что сегодня ему показали его самого. Я знал и не скрывал от себя, что мальчик на экране был я. Вот так я мечтал о тайном и смутном, невыражаемом нашей речью. Вот так метался и торопил медленное и тревожное детство. Это я простился с тем мальчиком и стал и больше, чем был, и мельче, и понял, что значит два эти слова — недостижимость и невозможность. Алов спрашивал: «Ну, что ж ты молчишь?» Хуциев лишь утирал слезы. Фильм получил главную премию, что вызвало нервную реакцию и смятение среди власть придержащих. Григорий Чухрай, возглавлявший жюри, можно сказать, подвел державу. Можно ли было воспринять столь вызывающую награду иначе, как злую диверсию против недавних решений пленума? Но то был бессильный скрежет зубовный. Нельзя было даже вымолвить вместе два эти слова — «Феллини» и «Пленум». Царило общее ликование. Дубровский с женой хотели назвать новорожденного сына Федором в честь несравненного Федерико, и даже с некоторым сожалением вернулись к первому варианту. Наследник был наречен Андреем. Вместе со счастливым отцом я отбыл в Казань, там ждал нас Львов.